Глава 7. Зинаида Робеспьер. Самым сладко-щемящим событием лета была поездка в Южу к маминой большой родне. Сначала на пароходе, потом на поезде. Это было приключение и даже почти настоящая экспедиция. Время от времени перечитывая приключения Гекльберри Финна, Сташек великую американскую реку Миссисипи представлял себе Клязьмой. А домик, плывущий по реке, куда Гек забрался и наткнулся там на своего дохлого папашу, представлял похожим на родной дебаркадер. К пристани в Вязниках надо было идти по дощатому тротуару метра на два, поднятому над землей. Берег высокий, а пристань притулилась под косогором. Весной Клязьма колобродила и заливала улицу, разрезавшую косогор. Дебаркадер, деревянное сооружение, крашенное синей краской, чем-то напоминал большую дачу с мезонином, поставленную на понтон. Когда, перебежав деревянный настил, ты ступал на поверхность плота, ноги чувствовали едва уловимую зыбь. Между берегом и дебаркадером всегда покачивалось множество лодок на цепях, и двойное это покачивание — лодки на мелкой волне и дрожь понтона — волновало смутной тягой к туманным морям, к парусам великой армады, поставленным на Зюидвест, к далеким островам-архипелагам. Минуя кассы и буфет, под мезонином проходили на посадку. Сташек с мамой всегда приезжали заранее, ибо ожидание тоже было частью путешествия, предвкушением. Стоишь на деревянном настиле, река зыбится серо-зеленой маслянистой шкурой, вздымая на мелкой волне миллионы чешуйчатых бликов. Влажный ветер оглаживает лицо и треплет волосы. Он пахнет рекой и бензином, прелым деревом и рыбьей чешуей. Вот вдали показывался белый колесный пароход. Флагшток на носу, полукруглое прикрытие палец, застекленная рубка на всю ширину судна. За рубкой рында и труба. В раннем детстве Сташика белая, потом перекрашенная в черный цвет. Пароход деловито шел посередине реки, так что Сташек начинал нервничать, уж не пропустит ли на сей раз капитан пристань в Вязники. В какой-то миг был уверен: пропустит, пропустит, уже пропускает. Подмывало запрыгать, замахать руками, завопить: «Эй, там, на мостике!» И вдруг почти напротив пристани, как бы опоминаясь, как бы нехотя, пароход медленно поворачивал и минут через пять уже привычно швартовался бортом к дебаркадеру. На пароходе и на пристани одновременно раздвигались перила заграждений, матрос перекидывал сходни, перебегал по ним и начинал запускать пассажиров наработанным движением, отрывая квитки на билетах. Все, буквально все называли пароход «Зинаида Робеспьер», хотя вообще-то на борту метровыми буквами было просто и революционно выведено «Робеспьер» без всякой Зинаиды. Но на рынде оставались выбитые буквы «Зинаида». В старших классах, когда в жизни наступила эра поглощения любой печатной продукции в воловых количествах, Сташек где-то прочитал и так и не вспомнил где, что пароход его детства построил однопалубным грузопассажирским судном купец из Собинки Павел Буров. Назвал в честь жены, говорят, редкой красавицы, и намеревался использовать на подвозке к фабрикам льна с окрестных деревень, но опоздал. Купец Синьков, вездесущий, талантливый и хваткий, построил под Вязниками станцию, куда лен свозили на телегах, а оттуда по узкоколейке отправляли прямиком на Синьковскую же фабрику на переработку. Станция и по сей день называлась Синькова. Делать нечего, продал Павел Буров свою однопалубную Зинаиду южскому купцу, у которого, вот же удобное совпадение, жену тоже звали Зинаидой. Тот лишь перестроил на Нижегородской верфи пароход в двухпалубный, и вновь поплыла обновленная и похорошевшая Зинаида по Клязьме, крутились колеса, перемалывая речную волну. В 1918 году пароход имени двух Зинаид, разумеется, переименовали. Перекрасили борта и корму, черной краской нанесли новое, соответствующее эпохе имя. А вот Рынду заменить то ли забыли, то ли посчитали необязательным. Таинственная двойная Зинаида вцепилась, впаялась в свое прежнее имущество, оставшись окрылять родные просторы. Вот уж точно, имя красит человека, имя красит пароход. Ехали всегда на верхней открытой палубе, где под синим тентом торговал буфет, в том числе и спиртным, так что стайки мужиков постепенно подтягивались наверх и кучковались на скамьях. Там пахло пивом, семечками, орешками, куревом, тиной, рекой. На нижней палубе тоже буфет был, и более удобные, более солидные залы, скамьи с мягкими сиденьями, оклеенными слегка потертой кожей, но на воздухе дышалось вольготней. Речь свободно разлеталась над водой, и смех рокотал, звенел, перекатывался с берега на берег. Сташек носился по всему пароходу, как пущенный из пушки снаряд. Взлетал, сверзался по деревянным лесенкам, ладонями скользил по гладким поручням красного дерева. В ясный день под солнцем богато поблескивало все медное оснащение парохода. Медная перекличка в обивке ступеней, в табличках с номерами, привинченных к спинкам скамей, в рамах окон. В рубке переговорное устройство с котельной тоже было с медным раструбом, как и отделка штурвала, красноватого, натертого до блеска тяжелыми ладонями моряков. Где-то сейчас Вязники оставались на виду. Клязьма долго петляла. Солнце, к полудню прогревшая верхнюю палубу так, что босиком и не ступишь, с каждым часом выдыхалась и зябла, и позолота волны, днем такая искрючая, больно смотреть, постепенно меркла и подергивалась свинцом. Бакенов по вечерам не хватало. Клязьма порядком обмелела, и для ориентации по мелям, которые постоянно мигрировали, на носу парохода включался мощный прожектор. И все-таки почти в каждом рейсе пароход, к восторгу Сташика, садился на мель. Тогда по команде капитана тот на мостике с жестяным рупором в руке зычно и отрывисто гаркал в него, как харкал. Все пассажиры перебегали на левый борт, затем на правый, снова на левый. Колеса быстро вертелись на обратный ход. Наконец белая туша Зинаиды Робеспьер сползала с мели, чтобы продолжить свой царственный парад. С тех пор любая массовка на сцене, будь то в спектакле или в опере, напоминала Сташику толпу пассажиров незабвенной Зинаиды, по команде капитана дружно раскачивающих сбоку на бок застрявший пароход. Несколько лет спустя, после детства, изработанная Зинаида, ветеран пассажирских речных перевозок, была списана и, говоря высоким слогом, отправлена на покой, то есть ее попросту оставили гнить неподалеку от дебаркадера, от затона, где драга намывала высоченные груды песка и с этих песчаных гор в своих беспечных играх скатывалась новая ребятня, незнакомая с усталой роскошью легендарного парохода. Вот там, чуть в стороне от пристани, и лежит остов Зинаиды Робеспьер. Медь и бронза, равно как и красное дерево, предусмотрительно растащенное всеми желающими, слава богу, не перевелись мародеры в нашем народе, а ржавый корпус цел до сих пор и возвышается на берегу напротив березовой рощицы, сбегающей к берегу с Фатьяновской поляны. На пристань 8 февраля прибывали затемно. Долго маневрировали в устье Тезы, наконец подваливали к тамошнему дебаркадеру. Тут, скатившись с надоевшего парохода, Сташек с мамой меняли транспорт. Пересаживались на поезд Балахнинско-Шуйской сети узкоколейных железных дорог, по-простому кукушку, который и привозил их в Южу. И это тоже было путешествие не для слабонервных. Тарахтела эта самая кукушка по болотам, так что всю дорогу состав раскачивался не как обычные поезда из стороны в сторону, а вверх-вниз, вверх-вниз. Мягкая болотистая почва то проседает под составом, то распрямляется, будто вздыхает, порою кажется... Болотное чудище, спящее до поры до времени, вот-вот проснется, возмутится и заглотнет поезд вместе с пассажирами. Старая натруженная узкоколейка. Тут важны мастерство и опыт машиниста. Пока состав идет медленно, рельсы проседают, ведь шпалы под ними просто брошены на землю и никак не закреплены. Так что машинист прибавляет скорость, чтобы не увязнуть. Разогнался состав и стал легче. Тотчас разогнувшиеся рельсы его подбрасывают, и тогда... Вот тогда поезд может и с рельс снести, и машинист резко сбрасывает скорость. Так и едем в ночи вверх-вниз, тихо-медленно, а кое-кто приглушенными голосами рассказывает истории о том, как было дело, сорвался состав в болото, и с концами, и тю-тю. Лежит, небось, где-то там со всеми пассажирами, целехонькими, с узлами да баулами, добра точняк на всю жизнь бы хватило, да и ни одной семье. В желтой полутьме вагона Сташек представлял себе этот поезд, навеки погруженный и законсервированный в тяжкой тени болот. Но наступает... Заветная ночь, и тягучий голландец, взмыв бешеной касаткой над черной торфяной бездной, бесплотно тарахтит понад рельсами в глухой тишине. В общем, страшновато было не только детям. На перрон в Юже пассажиры вываливались с глуповатым облегчением на лицах. Южа в древности Юзга, то есть болото, оно и есть болото, тоже ткацкий городок и тоже забавный, домашний такой, тротуары деревянные настилы. Или памятник возьми, просто крашеный зеленой краской танк Т-34, а посреди города озеро Вазаль, мелкое, с травянистыми камышовыми берегами, дно топкое, вода черная, болотистая, купаться в нем невозможно, да и неохота. Зато на берегу расположились кирпичные корпуса предельно-ткацкой фабрики, в окружении белейших берез, деловое средоточие городка, плюс торфоразработки. Мамин отец, дед Яков, закончил аж 4 класса церковно-приходской школы и потому всю жизнь до пенсии был там главным механиком. Но душой дома, главой и тайным диктатором над всей многодетной и многосоставной южской роднёй была баба Валя, Валентина Степановна, очень родная, добрая, всегда смешливо и притворно испуганная. «Ой, пригорело жаркое!» И чуть не плачет. А жаркое — объедение. Пальчики оближешь. «Мама, ну что вы придумываете? Все очень вкусно, как всегда». «Да нет, мясо вышло жестким. Я же знаю. И тесто в пирожках. Попробуй-ка. Совсем не рассыпчатое». «Тесто вообще особенное. Нет, Сонечка, я уж точно тебе говорю, такой неудачи, да гостям, такого у меня еще не было. Позор, позор на мою голову». Интересно, что из всех 5 детей, дочерей 3 и 2 сыновей, «вы», — говорила родителям, — только мама. Она была старшей. И хотя в детстве Сташек не слишком задумывался над этим обстоятельством, оно казалось естественным. Другие-то дети живут тут же, в юже, кто на соседней улице, кто буквально за углом, до родителей рукой подать, а мама вон где, сколько добираться. Это расстояние, так трудно и долго преодолеваемое, и казалось Сташику в детстве объяснением некоторой дистанции вот этого самого «вы». А потом он просто не вникал. До того самого дня, когда после маминой смерти явился в южу взъерошенный, алчущий правды. А там... С кого этой самой правды взыскивать? Ни деда, ни бабки в живых уже не было. Наугад ехал выпустить пар, то есть излить родне свою горечь и горе. И неожиданно нашел все, чего искал, о чем даже и не догадывался, что переворотило его жизнь, из самого его оглушило, выдернуло с корнем. И зашвырнула туда, куда, как бабка Валя всю жизнь говаривала, Макар телят не гонял. А в остальном вся южская родня, вся эта двоюродная и троюродная рать, которой было так много, что повидаться с сеструхой они являлись по заранее оговоренной очереди, была шумной, смешливой, общительной и гостеприимной, и щедрой. Женщины все, как на подбор, отличные хозяйки. «И то, — говорил дед Яков одобрительно, — мать не железная, мать изработанная душа, наготовилась, баста, теперь сами стряпайте». И стряпали, а как же? Мама тоже становилась к плите, несмотря на протесты бабы Вали. «Гостья же!» И сестры-невестки несли и несли всякую снеть, так что буфет и стол, и еще маленький стол на веранде, все было завалено сладкими пирогами, растягаями и курниками. Баба Валя все подчивала, лукаво приговаривала: «Съешь кусочек, с коровий носочек». А мама ему заговорщицки подмигивала. У мамы были такие длинные, гладкие руки и плечи в веселом сарафане. В юже она становилась совсем девчонкой, раздетой, свободной, далекой от станции и от бати. Она всегда казалась такой молодой, хотя Сташек знал, что мама уже не очень, не слишком молодая, но думать про это боялся. Она вообще выглядела более юной, чем ее младшие сестры. Платье-костюмы носила лет по 15, даже не переставляя пуговиц или молнии в талии. «Вот же счастливая конструкция!» — приговаривала младшая ее сестренка Ольга. «Пышка, что не год, то новый размер». Сколько Сташек помнил маму, она была одинаковой, стройной и как бы лихо пританцовывавшей, все более отдалявшейся в возрасте от стремительно стареющего бати. В раннем детстве, совсем малышом, он обожал наблюдать, как она надевает чулки, пристегивает застежки пояса, как-то так поворачивая ногу, что электрический свет, упавший на бедро, выкатывал вдоль икры серебристую ленту. Зная, что мама сейчас станет переодеваться к празднику или к гостям, он прибегал в родительскую спальню, плюхался животом на кровать и, подпирая голову обеими ладонями, принимался безостановочно болтать, желая только, чтобы не кончался этот театр облачения ног. Чулки дорогие, тонкие, так что процесс был тщательным. Сначала, сидя на пуфе у кровати, мама кончиками всех 10 пальцев бережно и даже почтительно собирала прозрачную гармошку чулка к мыску. Затем осторожно приподнимала точенное колено и, танцевально вытянув пальцы ноги, знакомила их с чулком. Они опасливо снюхивались, как собаки. А затем уже, так змея сбрасывает кожу, только движением наоборот, как если бы пленку запустили в обратном направлении, чулок нежно обволакивал, взлизывал ногу. Искристые ребра световых бликов на икре. И где-то высоко, так что почему-то замирало сердце, застежка хватала кромку чулка пластмассовыми челюстями. Лет до 7 это зрелище было его тайным любимым театром. Потом мама уже выгоняла его из спальни. Дня через 3 мама уезжала назад в Вязники, а для Сташика продолжалось упоительное южское лето. Все многочисленные разновозрастные двоюродные братья ходили в тюбетейках от жары, по довоенной моде, почему-то в юже застрявшей. И Сташику выдавали такую же круглую синюю с простеньким узором, чтобы макушку не напекло. «Да что с его макушкой сделается?» — хохотала баба Валя, ласково потрепывая голову внука, перебирая патлы, отраставшие мгновенно и жадно, как сорняк. «Ты глянь на эти заросли! Вот уж кудри, ай да кудри, жунгеля, а не волосы, маманьку обобрал». «У маманьки осталось», — отзывался дед Яков, насмешливо поглядывая на мальчика. Сташек скучал без воды, без своих ежедневных заплывов, без искрящейся ряби, в которой дробилось огромное солнце, и заботливые тетки, собрав целую ватагу братьев и сестренок, в выходные везли всех на Клязьму. Был там дивный песчаный пляж, вода невысокая и без водоворотов, в отличие от устья Тезы. По вечерам чаевничали то у тети Фаины, то у самой младшей из теток, многодетной Ольги, то у кого-то из дядьев. Разговоры все больше велись о фабрике, где так или иначе работали все. Слушать было не обязательно, ибо темы не менялись годами. Главным образом кляли начальство и жалкий ассортимент. «Уж сколько лет марля, мешковина, никакого льна в помине!» Дети под эти взрослые разговоры спать расползались рано, Набегавшись за день до одури, наоравшись в играх, накатавшись на великах, прожаренные солнцем, они буквально падали в постели, чтобы на завтра с утра уже снова крутить бесконечное колесо восхитительной летней свободы. И Сташек не помнил, чтобы хоть раз заболел у бабушки на каникулах. Густо-зеленая, летняя, водяная южа для Сташика навсегда была отмечена солнечным светом того далекого дня, когда вдвоем с бабушкой Валей и с курицей в матерчатой кошелке они шли сначала пешком до остановки автобуса, потом ехали, а потом еще долго брели по длинной улице села Халуй до Троицкой церкви, и уже в виду ее, на подходе, баба Валя быстро и меленько крестилась. Курица предназначалась батюшке. Накануне одна из теток, самая добрая, незамужняя, хромая тетя Наташа, поймала ее в курятнике, понесла в хлев, и там, на колоде, ловко отсекла ей голову сикачом. Сташек в это время уложен был в доме спать вместе с самым младшим братиком, двухлетним Яшкой. Когда в хлеву раздался клёкотный переполох, он прикрыл Яшку одеялом и кубарем скатился с крыльца. Но тетя Наташа, увидев племянника в солнечном проеме двери, властно и громко велела вернуться в дом. Сташек смутился. Тетя Наташа никогда не разговаривала с ним так строго и так громко. И из сеней свернул не направо в дом, а в чулан, где в маленькое окошко просматривалась почти вся внутренность хлева, охристая, с двумя косыми солнечными лезвиями, в которых струились искорки сенных частиц. В этом окошке, как в раме, сейчас виднелась тетя Наташа, держащая безголовую курицу над тазом. Она слегка приподнимала ее и потряхивала, словно поторапливала скорее слить всю кровь через обрубок шеи. Затем вошла баба Валя, подхватила таз и широким движением вылила кровь в комбикорм для коровы. А тетя Наташа ошпарила обмякшую курицу кипятком, села на низенький табурет и, расставив ноги, принялась деловито, мерно, спокойно ощипывать перья птицы над расстеленной газетой. Подушки и перины в доме были перьевыми. Ничто не пропадало. Сташек стоял на подрагивающих ногах и с зачарованным ужасом наблюдал все этапы смертной казни, этого жертвоприношения во славу введения младенца Аристарха в веру Христову. Не мог отвлечься. Не было сил отвернуться. Смотрел на экзекуцию, как приговоренный. Даже описался. Курицу не то чтобы жалко было, их дофига бегало по двору, каждый день он уминал ножку в супе. Баба Валя томила на редкость душистые бульоны, но оторопь брала от деловитого спокойствия, с каким шустрое и квохчущее существо было превращено в перламутровую тушку. Так просто, так обиходно просто живое делается неживым. Баба Валя с усилием потянула на себя тяжелую дверь храма, и солнце, они вошли в сумрачно-таинственную глубокую пещеру, изнутри пыхающую на вошедших золотом огромного иконостаса и многоярусной, неподъемной, как небесное светило, люстры. В глазах у мальчика запестрел шахматный бело-темно-красный пол, потом выкатила глухое потаенное золото огромная дальняя стена, вся закрытая картинами красочно одетых мужчин. И душноватой завесой встал запах, в котором переплелись ароматы ладана, воска, старого дерева и стылого камня, а также легкая гарь. Старушки гасили свечи, не задувая, пальцами, под которыми седовато вился дымок. Тут же рядом возник старик в очочках, почти в таком же золотом одеянии, как и мужчина на портретах. «Это Риза», — потом объяснила баба Валя. «Сегодня праздник церковный, вот батюшка и разоделся». И втроем они пошли по веселому клетчатому полу куда-то в далекую страну. В той стране стояла колода на приземистых ножках, старинная, каменная, грубо выдолбленная. Бабушка шепнула: «Купель». Сташек в нее уже не помещался. Баба Валя быстро раздела его до трусов, так что он покрылся пупырышками, подхватила подмышки и взгромоздила в эту самую купель. Он стоял там и дрожал, и всю жизнь его пятки помнили шершавость холодного камня, затылок и плечи — строгую высоту собора, а глаза — темное золото неохватного воздуха над головой. Батюшка в очочках стал поливать его из ковшика, быстро и певуче приговаривая что-то непонятное, лихо размахивая над его кудрявой макушкой чадящей плошкой, от которой в воздухе веяло тлеющей смолой и разносилась та же едва уловимая гарь. Баба Валя сияла. И потому, как преданно, как благодарно она крестилась, вообще-то Сташек никогда не помнил ее в церкви. Видно было, как сильно она переволновалась. Когда у Сташика уже зуб на зуб не попадал, на него надели прямо на мокрое тело белую рубашку, на шею крестик, и уже поверх баба Валя натянула его одежду. Старичок оказался ласковым и любопытным. Все спрашивал, что Сташек знает про Иисуса и про Матерь Божию, и понимает ли, что с ним сейчас произошло. Очень добрый оказался старичок, но Сташек был совершенно оглушен всем, что видел и обонял, ничего не отвечал, только глаза таращил. Тогда батюшка взял его за руку и повел смотреть на большие портреты разодетых в красное, синее, зеленое дяденек. Подвел к одной из картин, на которой не столько лицо было заметным, сколько большие золотые кресты на плечах. Много лет спустя, когда отца уже не было в живых, Сташек приезжал в Халуй сам по себе и всегда заходил в свой храм. Уже знал, что эта широкая, с большими крестами лента, перекинутая через шею и пропущенная вниз, называется епископским амофором. Никакого особенного трепета в церквах и соборах он не испытывал, хотя очень любил церковную утварь, иконы, деревянную резьбу и, главное, голоса колоколов, то есть все, что озарено человеческим гением. А в тот день далекого-далекого лета, потрясенный, заробевший, озябший, он только чувствовал сухое тепло от руки старика и слушал даже не вполуха, а каким-то будущим далеким слухом что-то о своем ангеле-хранителе, апостоле Аристархе, одном из 70, кого какой-то Павел зачем-то послал в разные концы света, и охота была его слушаться, этого Павла, думал Сташек. Потом его память совсем отключилась. Малец устал, на обратном пути в автобусе всю дорогу пришибленно молчал, хотя с детства был страшным трепачом, знайкой и перебивалкой, за что частенько получал на орехи и от бати, и от мамы. В старших классах школы, когда Зинаида Робеспьер была отправлена в заводь на заслуженный отдых, то есть гнить и ржаветь в воде, Сташек разведал короткую дорогу до Южи. От Мстеры, что совсем рядышком с Вязниками, он за рубль переправлялся с лодочником через Клязьму, после чего не спеша шел пешком до самого Халуя, села Богомазов, что стоит на реке Тезе, той самой, где их колесный пароход маневрировал, подходя к пристани со странным названием 8 февраля. В 10 классе они добирались туда вдвоем с Дылдой и бутылочкой розового крымского пойла, остаток которого подарили на паперти нищему. Стах водил ее вдоль иконостаса, как батюшка его самого когда-то, объясняя про сцены из Евангелий, про апостолов, отправленных в 70 сторон света, показал и своего апостола Аристарха, и Николу Мерликийского, самого почитаемого святого на Руси, который практически приравнен к Богоматери, ибо может творить чудеса без разрешения начальства. В экстренных, разумеется, случаях. Они ходили чинно, разомкнув руки из напускного благочестия. Храм же не дискотека. И он рассказывал, а она была серьезна. В церквах она всегда вспоминала своего кроткого деда, того, что узрел мальчика Бога в огненном шаре. Для церкви же надела скромную плиссированную юбку, которая все равно была слишком коротка. Эти длинные, длинные ноги как-то не терпели никакой завесы. Они уже решили, что обвенчаются здесь, совсем скоро, на всех плевать. Он говорил, припоминая еще что-то важное вдогонку, но скороговоркой, мечтая только о склоне, густо поросшем ветлами, куда, выйдя из храма, поведет ее. Вначале неторопливо, до конца улицы, потом стремительно, все ускоряя шаги, и затем уже мчась, задыхаясь от счастья.